Начните с себя. Результат гадания во многом определяется нашим состоянием, моральным и физическим. Поэтому начинать гадание нужно с себя. Мы часто беремся за карты с определенными ожиданиями. Нам хочется, чтобы ситуация развернулась тем или иным образом, чтобы карты развеяли наши страхи или оправдали надежды. Все свои ожидания и пристрастия нужно отодвинуть на задний план. Отношение к рассматриваемому вопросу должно быть нейтральным. Позитивный настрой так же плох, как и негативный. Вам должно быть немножко безразлично. Если вы боитесь ответа на свой вопрос или, наоборот, пребываете в эйфории, расклад может отразить ваше состояние. Это случается не только с новичками. Браться за карты на эмоциях, положительных или отрицательных, бессмысленно. Переждите. В этом плане гораздо легче гадать на незнакомого человека, чем на себя или кого-то из близких. Как привести себя в гармоничное состояние? Неотрывно посмотрите несколько минут на пламя свечи, чтобы очистить сознание, а потом помедитируйте на аркан «Умеренность». Мысленно войдите в карту и станьте тем ангелом с двумя сосудами в руках. Почувствуйте, как вода переливается из одного сосуда в другой и обратно, а вы внутренне уравновешиваетесь. Есть периоды, когда мы эмоционально неустойчивы. В первую очередь это солнечные и лунные затмения. Некоторые тарологи не работают с картами в новолуние и дни смены лунных фаз. 9, 15, 23, 29. Но это всего лишь рекомендация. На кого-то эти дни влияют, на кого-то нет. Если у вас нет метеозависимости и вы нормально себя чувствуете, гадайте.